Часть 14. Дьяков садится так же, как Давеча, кладет руки на край стола и опускает на них голову. Митенька продолжает взыгрывать и посматривать на Дьякова искоса. Потом встает и кладет ему руку на плечо. Митенька. «Ну что ж, Коля, и нам пора. Лихо кутнем, такой карамбаль зададим, что чертям тошно станет». Дьяков. «Полно, Митя, перестань, уходи». Митенька. «Ну, брат, шалишь, не уйду. Мы теперь с тобой до одной точки дошли. Одна дорога, вместе пойдем». Дьяков наливает стакан воды и хочет пить. Митенька удерживает его за руку. Митенька. «Ты что это, сударь, вздумал?» Наливает вина. «На, пей, здоровее будет!» Дьяков. «Не хочу!» Митенька. «Вина не хочешь? Ну, брат, плохо дело!» Дьяков пьет воду. «А что ты думаешь, Коля, надолго она уехала?» Дьяков. «Не знаю!» Митенька. «А хочешь пари держать, что года не пройдет, как вернется?» Дьяков. «Прошу тебя, Митя!» Митенька. «Ну ладно, не буду. А только если вернется, помни, брат, что это дело Мишиных рук. Зла тебе хотел, а сделал добро. Знаешь притчу? Медовые соты в челюсти львиной. Из едущего вышло едомое, и из крепкого вышло сладкое». Дьяков идет к двери и зовет. «Лаврентич!» Входит Лаврентич.